Пусть говорят пророки. Иезекииль. Шалом. Сегодня мы обращаемся в нашем изучении великого пророка Иезекииля к 16 главе. Это повествование о бедной богатой девушке. 16 глава повествует нам о малютке, выброшенной на поле в день ее рождения. Она происходила от смешанных языческих родителей. Ее пуповина не была отрезана, ее тело не было омыто или очищено, не было пелен, чтобы повить нежелаемого ребенка. Она была действительно бедная и нуждающаяся, и никто не проявлял сожаления этому маленькому младенцу. Проходил странник и увидел этого покинутого ребенка, поднял его и предоставил жизнеспасительную заботу. Обеспечение было сделано для заботы этой маленькой девочки, чтобы она могла вырасти красивой и очаровательной молодой женщиной. Все это было сделано добрым странником. Прошли лета, вернулся благотворитель в окрестность и увидел красивую молодую женщину, которую он спас. Он полюбил ее и сделал предложение ей выйти за него замуж. Они вступили в брак и начали жить счастливо многие годы. Но так не случилось. Молодая женщина приняла красивые одежды и драгоценности и установленное законом положение любящего мужа, но в действительности никогда не приняла его. Вместо этого она приняла все его благословенности и поспешно начала жизнь греха и безнравственности. Она имела любовные интриги с другими мужчинами и занималась проституцией. Она продавала свое пристрастие за деньги. Она не только проводила так свою жизнь греха, но она увлекала других молодых женщин в такую же самую жизнь. Она действительно основывала дома греха и безнравственности. Это была история бесстыдного греха и неблагодарности покровителю, который не только спас ее жизнь, но предоставил все благо и благословение. Люди Тель-Авива, у рек Вавилонских, любили развлекаться такими повествованиями. Затем дается применение этой притчи. Это им не понравилось. Иезекииль дает Богом предоставленное толкование этой повести. Израиль был противным, нежелаемым ребенком смешанных родителей. Господь пришел избавить и спасти его, когда никто другой не интересовался им. Бог сделал это ради его естественной милости, чтобы помочь погибшему и пренебреженному. Бог любил Израиля и вступил с ним в брачный союз, и он стал его. Он благословил его среди всех народов. Он избавил его из рабства его могущей силой. Он обеспечил их всем, чем они нуждались. Они взяли богатые одеяния и драгоценности невесты и сделали идолов из золота и меди. Они приняли брачное положение и занимались проституцией и вошли в невыразимый грех и идолопоклонство. Вы можете прочитать все это в 16 главе Иезекииля. Господь сообщил Израилю, что Он сделает его примером. Господь сравнивает его с двумя его сестрами по имени Содом и Самария, которых он ненавидел. Но Господь сказал: «Они не совершили и половины мерзостей, которые совершил ты, но я предпринял меры к ним». Бог говорит: «Как я поступил с этими нечестивыми городами, так я поступлю с тобою». Содом был виновен во всяких злых грехах и безнравственности. Содом был самовольным и себелюбивым и не заботился о нуждах других. Он был ленивым и ненавистным. То же самое было верно о Самарии. Но Израиль думал, что он превосходил эти два города, но это было не так. «Я буду судить тебя, — говорит Господь. Посреди суда всегда имеется надежда. Обещание лучшего. Я возвращу сестер твоих из пленения их, и возвращу их на прежнее состояние их, и когда они возвратятся, ты возвратишься тоже». Американский библейский богослов Чарльз Файнберг говорит относительно Божьего общения с его неверной женой. Бог не может перестать быть милостивым, как Он не может перестать быть Богом. Он является Богом всей благодати, и Он всегда находит основания завета, на которых Он может проявлять благодать. Иезекииль цитирует слова Господни. «Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз». 16 глава, 60 стих. В то же самое время, когда Бог говорит народу об его суде, Он говорил им об его завете и его благодати. Это кажется для нас противоречивым. Бог говорит в суде и говорит в милости в то же самое время. Это было на Голгофе, когда Мессия Израильский предал себя, чтобы понести наши грехи на своем теле на древо. Это там благодать и справедливость встретились, и праведность и мир расцеловались. Этот вечный завет, который Бог объявил своему народу, был предназначен для того, чтобы люди знали, что Он есть Господь. Он Господь неисчерпаемой милости, но также Тот, кто готов взять самый неверный и грешный народ, восстановить его на полное положение и привилегию. Он всегда готов взять Израиля и сделать его благословением для всех народов мира. Видите, Бог обещал это отцу Аврааму столетия перед этим. «И благословлю тебя, и будешь ты в благословении, и благословятся в тебе все племена земные». Это уже частично исполнилось в Иисусе Мессии. И величайшее придет благословение, когда Мессия учредит свое царство. Эта милость и благодать Божия доказаны неоднократно. Он берет убийцу по имени Моисея и делает его вождем, избавителем и законодателем. Он берет прелюбодея и убийцу Давида и очищает его. Он делает его царем. И восстановление, очищение он приводит через свидетельство Давида многих покаяний. Он берет гонителя по имени Савла из Тарса и делает его Павлом, великим миссионером Евангелия. В более современное время Бог берет нечестивого работорговца Джона Ньютона и делает его проповедником Евангелия. Из-под его пера мы получили слова великого гимна. «О, благодать, спасен тобой я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет». Часто было доказано, что Бог заветов является Богом прощения и восстановления. Мы не покорились Ему, но Он является Богом восстановления. Он берет простую глину, месит ее и производит из нее красивый сосуд, который показывает благодать и дело рук самого Бога. В главе 16, 62 по 63 стих Бог говорит: «Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог». Другое место Писания говорит нам, что умолкнут все уста, и всякий язык будет исповедовать, что Иисус Христос есть Господь. Нет больше превознесения и самоправедности или греха. Очищенные грешники стыдятся своего прошлого. Грех покрыт и удален. Он брошен в морскую пучину. Иногда мы слышим, люди говорят, что они скажут Богу, когда они встретят Его. Я страшусь такого легкомыслия. В Его присутствии умолкнут все уста. Все, что мы сделаем там, это поклонимся пред Ним. Бог говорит нам о свидетельстве и доказательстве нашей веры. Давид в 50-м псалме говорит о своем личном очищении. Он просит Бога о чистом сердце и восстановленной радости спасения. Тогда он говорит, он научен беззаконных путям Господним, и они обратятся назад к Богу. Можете ли вы молиться сегодня? Господи, очисти меня от всякого греха и наполни меня верою в моего Искупителя и Мессию. Открой мои уста, чтобы я провозгласил Твою хвалу». Это был другой иудейский человек по имени Петр, который отрекся от Господа, когда он был гоним. Он сказал относительно Христа: «Не знаю сего человека». Но после своего покаяния и восстановления он был употреблен Богом чудесным образом, чтобы рассказать грешникам о путях Господних. Мы живем во время, когда нелегко смело говорить людям о нашей вере в живого Бога и Его Мессии. Но Бог очистит наши уста и даст нам слова, чтобы говорить, и даст нам смелость провозглашать Его доброту. Псалмопевец Давид говорит в 39-м псалме относительно Мессии: «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. И увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Такое свидетельство может быть вашим провозглашением о живом Боге. Это псалом хвалы и радости для мира греха и печали. Прочитайте 39-й псалом. Слушайте нас на следующей неделе. Шалом!